И вдруг входит Вышинский, пододвигает стул и никем не приглашенный садится к столу. Поскольку его считали прокурором, и, повторяю, только в этом качестве его приезд в Нюрнберг мог иметь какие-то оправдания, появление Вышинского за судейским столом было шокирующим. Судьи не могут, не вправе обедать с прокурорами и адвокатами. Это нарушает юридическую этику. Но прогнать Вышинского, конечно, никто не решился. Настроение у всех за столом сразу как-то скисло. Вышинский это почувствовал и попробовал внести оживление. Берет слово для тоста. «Предлагаю выпить за здоровье подсудимых, которых скоро ждет веревка». Это был не просто чудовищно черный юмор, абсолютно неприемлемый для морали цивилизованных людей, сколь бы ни была велика вина подсудимых. Это было еще и нечто немыслимое для правосознания английского юриста. Ведь приговора еще нет, и презумпция невиновности действует в трибунале международном точно так же, как и в обычном национальном суде. Но для Вышинского с его опытом проведения московских процессов наш трибунал был не более чем спектакль, где исход предрешен заранее, так что нечего церемониться. И сдерживать свой черный юмор тоже нечего. Его вообще все боялись. И тут, в Нюрнберге, и потом в ООН. Знали, что он сверхдоверенное лицо Сталина, и этим, пожалуй, было сказано все. Наблюдая за ним, я обратил внимание на то, что в разговорах он обычно спокоен, нераздражителен, уверен в себе, по крайней мере, при общении с иностранцами. Но, взойдя на трибуну, он почему-то становится громилой и грубияном, словно отпускалась какая-то невидимая, туго натянутая пружина. Как всякий человек, отказавшийся от своих идей и перевернувшийся на 180 градусов, он был правовернее римского папы, но впечатление человека, у которого вообще были какие-то идеи, он не производил. Похоже, он боялся за свою судьбу и поэтому гораздо больше думал о том, что скажут про него в Москве, чем про то, что скажут в Лондоне или в Нью-Йорке. Его уверенность в себе поразительно сочеталась со страхом и ожиданием неприятностей, расправы, если точнее. Это его ожидание было вполне обоснованным. Палачи уходили вслед за жертвами. Волна арестов, приутихшая была во время войны, аресты, конечно же, проводились, сейфы ломились от новых и новых папок, но волн все же не было, руки не доходили. Снова замаячило на горизонте. Письменные и устные просьбы о помощи шли к Вышинскому непрерывно. Имя его по-прежнему было магическим. Вот парадокс. Оно не наводило ужас, а вселяло надежду. Словно связаны были с ним не проклятия, не кары, не казни, а триумф законности, милосердие, справедливость. Такой был создан вокруг ореол. Особенно чуток он был к обращениям сотрудников МИДа. То у одного, то у другого что-то случалось. Да был ли тогда вообще хоть кто-нибудь, у кого ничего не случалось? То посадили брата, то прогнали с работы жену, то вышвырнули на улицу из квартиры племянника. Все они шли к Вышинскому, и он немедленно откликался. То есть, проще сказать, давал поручение секретарям переправить жалобу по назначению с его Вышинского резолюции. «Прошу проверить». Иногда такая проверка приводила к положительным результатам. Вот уж об этом узнавали повсюду. Порой с такими подробностями, которых не было и быть не могло. Слава заступника, милостивца, ходатая за униженных, все росла и росла. Не только с этим шли к нему, и не только об этом высказывал он свои суждения. Вот, к примеру, письмо, с которым он обратился к заместителю генерального секретаря правления Союза писателей СССР Константину Симонову. Разбирая свой архив, я натолкнулся на стихи товарища Некритина, с которыми ввиду занятости я не смог в свое время ознакомиться.